Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 81. Остановится ли Юан? Если Муфань будет заморожен, то это может привести к его кончине. Сказал директор Джу Дэн Каю. Не волнуйтесь, Элемент никогда не может умереть так просто в этом снегу. Сказал ему Джо Юн, радующийся такому впечатлению от гостей. Ха-ха-ха-ха, никто из вас не подумал, что достигнув 18 лет, он уже владел третьим уровнем. Как правило, ученики школы Тяньлань считались элитой, если достигли хотя бы второго уровня. Если они хорошо показали себя на ежегодной оценке, то с легкостью попадут в хороший университет. Однако заклинание третьего уровня совсем другое дело. Никто не знает, сколько лет может понадобиться для того, чтобы достигнуть этого уровня. Однако этот парень достиг третьего уровня, едва став 18-летним. Это не то, что остальные ученики школы Тяньлань. Этот Мо Фань действительно слишком самоуверен, если решил выступить против Му Джо Юна. И он думает, что сможет легко отделаться. Я позволил тебе публично унизить меня, но теперь ты и голову поднять не сможешь. Ха-ха-ха-ха. Я мог бы преподать тебе еще один хороший урок. Талант клана Му действительно нечто. Босс Джо Юн, твой сын удивителен. 18-летний мальчик уже смог использовать замораживающее поле. Публика будет в восторге. К счастью, я не позволяла детям своего клана выступать против вас в поединке. Иначе они потерпели бы такое же поражение, как и этот студент. Сказал старуха с улыбкой. Но с его третьим уровнем заклинания он безусловно лучший среди нынешнего поколения города Бо. Наблюдая за этим поединком, все же сделали вывод о победителе. Для этого студента нет никакой возможности превзойти третий уровень магии. Многие уже начали поздравлять Му Джо Юна, что ему весьма польстило. Му Джо Юн наслаждался всем этим, участие в таких обрядах могут принести его клану величие поколения. «Дэн Кай, бой почти закончен», – сказал директор, заботясь о состоянии Мо Фаня. «Дэн Кай, почему вы его не остановили? Он не владеет инструментами, чтобы противостоять этому. Если его кровь замерзнет вместе с телом, то он может погибнуть». На дуэльном поле Дэн Кай действительно хотел окончить поединок и объявить победителя. Но среди этой кучи снега сверкало пламя. Видя это и понимая, что никто кроме Мо Фаня не мог бы сейчас это использовать, он отказался от этой идеи. «Старый Джу, Мо Фань, вероятно, сильнее, чем мы ожидали», сказал он директору, смотря туда, где видел огонек. Главный Джо сомневался, пока и сам не заметил это пламя посреди бури и снегопада. Даже сейчас он все еще может сражаться. Даже разъедающее пламя не смогло противостоять этому холоду. Как Мо Фань справляется с этим холодом? Даже если Мо Фань использует пылающие кости, оборона не будет действенной. Это односторонняя борьба. Подождите, что-то не так. «Этот шар!» Глаза директора вдруг расширились от удивления и шока, когда он присмотрелся к огненному шару, используя духовные пути. Он ощущал чрезмерно сильное пламя посреди этого льда. Это вообще не пылающие кости. Этот крошечный шар пламени содержал огромную силу и жар. Проносясь сквозь снежную бурю, вскоре этот шар достиг Юана, стирая его ухмылку. Парень стал созывать свою магию, чтобы использовать оборонительное заклинание. Ледяной щит! Через мгновение перед ним возник изогнутый щит изо льда. Большинство гостей наблюдали за этим поединком с насмешкой, заранее понимая, кто победит. Всем было интересно, почему Му Джо Юн решил устроить такую безвкусную дуэль, имея такого плохого соперника, чтобы представить своего сына. Взрывная волна! Находясь в холодном, огромном и безжалостно замерзшем поле, голос Мо Фаня внезапно распространился по всей площади. Из этого поля прилетел один шар, после него последовал другой, разрываясь громким ревом сжигающего пламени. Не было никакого признака взрыва. Пламя внезапно образовалось, выходя из поля. Однако стоило им коснуться щита, как внутреннее пламя вырывалось наружу, танцуя на поверхности. Ослепительно яркие горячие языки пламени появлялись в ходе взрыва, достигая почти всех гостей, что сидели в стороне. Каждый бросил взгляд в середину поля, откуда и приходили эти шары пламени. Что? Кто сказал, что это заклинание пылающих костей? Это заклинание взрывной волны. Это третий уровень магии огня. Несмотря на то, что не все еще отошли от шока, наблюдая за магией Юйана, они едва не упустили момент, когда Мофань сам использовал магию третьего уровня. Заклинание Мофаня заставило многих забыть о спокойствии. Капитан Сюй Дахуан во все глаза следил за пламенем. Это заклинание третьего уровня. Его можно было рассматривать как козырь, который считался выдающимся среди многих охотников. Многие потратили 3 десятка лет, прежде чем достигнуть этого уровня. А этот мальчишка недавно окончил школу. Он слишком ослепителен. Такое трудно понять и принять. Хоть главный Джу и Дэнкай были первым, кто заметил его. Толпа до сих пор не могла успокоиться. В их памяти еще не было такого студента, который смог бы использовать магию третьего уровня. А более старые маги не могли вспомнить, когда такое происходило в последний раз. Ранее многие сокрушались, что нет такого студента, который смог бы противостоять аристократическим деткам. Однако Мухуань действительно преподнес им приятный сюрприз, который удивил многих. Этот парень должно быть еще один фрик, не так ли? С такими ограниченными ресурсами из школы он смог добиться такого успеха. Даже маг из магической ассоциации Ян Джохэ был ошеломлен, оглядывая поле. Он быстро сказал: «Мы будем внимательно следить за этим пареньком». В это же время маг из клана Джоу сказал следом за ним: «У вас нет достаточно ресурсов, которые помогли бы ему культивировать. Ему будет лучше в нашей семье». «Заткнитесь оба! Этот ребенок является частью нашей воинской части. Прекратите попытки завербовать его», — быстро сказал Ло Юньбо. Юйан был сыном тирана Муджо Юна, так что никто не был особо удивлен, что он смог так быстро добиться третьего уровня. Однако видеть, как простой ученик школы Тяньлань, не имеющий большинства ресурсов, смог добиться такого же результата, это привело всех в шок. Они хотели, чтобы такой впечатляющий ребенок был в их клане, или хотя бы на их стороне. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.